У нас сегодня 8 глава, и мы ее не закончим, потому что у нас отрывок будет сегодня очень сложный. Он сложный не в плане даже понимания, а больше в плане доктрины. Потому что речь пойдет о предизбрании, а на этот счет есть несколько как бы мнений в теологическом мире. И я постараюсь дать наиболее такой сбалансированный подход вот к этому кусочку, для того, чтобы не произошло у нас перекоса как в одну, так и в другую сторону. Но главная цель, которую сегодня я ставлю перед собой, чтобы мы с вами прекрасно осознали или хорошо вот поняли, что то, что касается предизбрания, это территория Бога. Мы же с вами должны благовествовать и проповедовать всем, каждому человеку. Очень часто бывает так, что когда мы видим человека, и мы проповедуем ему, нам кажется, он никогда не покается, он никогда не придет. Нам кажется, что даже времени надо тратить на него, настолько он не хочет все это слышать и слушать. И вот, знаете, если вот такой тяжелый случай придет все-таки к Богу, то он таким же точно, он до конца таким останется. Почему, допустим, апостол Павел, разве не был тяжелый случай для проповеди Евангелия? А? Посмотрите, сколько труда сделал человек. Давайте мы с вами зачитаем текст. Мы дошли до 25 стиха, но я снова возьму с 24, потому что у нас будет момент вот этот, ибо мы спасены в надежде. Вот это предложение я хочу, чтобы у нас отпечаталось в памяти. Мы спасены в надежде. Казалось бы, как можно быть спасенным в надежде? Надежда – это только когда то, что я там ожидаю в будущем, как бы, да? Надежда. Но в этом предложении есть не кинетическая, а потенциальная энергия. Разницу знаете, да? Потенциальная энергия, она как бы не задействована пока. Она вот сидит внутри и ничего пока не делает. Допустим, взять гирю 16 килограмм. Братья, у кого была дома гиря 16 килограмм? Вот она стоит на полу, эта гиря, так? Она обладает потенциальной какой-то вот энергией, связанной с массой тела. И если эту гирю бросить с 9 этажа вниз, да, то когда она ударится о землю, она ударит уже с определенной силой, то есть это вес, помноженный на высоту, плюс скорость свободного падения. Вот это кинетическая уже энергия, то есть энергия в движении. Так вот, спасение в надежде – это потенциальная сила, которая сокрыта в каждом верующем человеке. Работать она начинает в момент, когда мы действительно совершаем вот этот переход, и она из потенциальной превращается уже в кинетику, в кинетическую энергию, то есть движение начинается. И многим кажется, что ну, раз пока ничего не происходит, кто его знает, спасены мы, не спасены мы. На самом деле очень много стихов говорит, что вот эта уверенность в спасении внутри нас, она должна всегда, вот как сжатая пружина, быть готова распрямиться. Итак, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Амен. Итак, в этом тексте есть три отдельных таких вот аспекта. Первый касается надежды. То, о чем я коротко сказал, на самом деле в прошлый раз я говорил об этом, что фактически наша надежда, она является определенным двигателем в нашей жизни. То есть мы надеемся, мы уповаем. И если ты что-то видишь, это уже не есть надежда. Здесь это написано. Это именно вот надежда, она всегда напрямую связана с верой. Это ожидание, осуществление того, что ты ожидаешь, да, и уверенность в невидимом. Вот эта уверенность в невидимом и есть надежда. Откуда происходит эта уверенность? Откуда она вообще возьмется во мне? Самое главное, запомните, друзья, мы уверены в своем спасении не потому, что мы все выполняем, не потому, что мы всегда правильно поступаем. Мы не на праведность свою должны рассчитывать. Наша уверенность в спасении должна базироваться на обещании Бога. Мы должны быть вполне уверены в том, что если Бог обещал, Он обязательно сдержит свое слово, свою часть договора. И нам нужно прилагать усилия на исполнение своей части. И когда у нас где-то что-то не получается, для этого и пришел Сын Божий на землю, чтобы компенсировать то, что у нас не вышло. Например, когда вы идете со своим маленьким ребенком, там, сын или дочка, да, или внук, и вдруг какая-то лужа. Вот мы так ходили, я, Ира и дети. И мы ее раз вот так поднимаем, и лужу обходим с двух сторон, и через лужу этого ребенка переносим. Делали когда-нибудь так? Вот то же самое с нами делает Господь. Там, где мы не можем, то есть если бы мы шли сами, мы бы обязательно намочили ноги. Иешуа – это тот, кто нас приподнимает в тот момент, когда мы падаем. Понимаете? И поддерживая нас на руках, помогает нам преодолеть какие-то преграды на этой земле. Таким образом происходит компенсация. Наша надежда на спасение – это не просто надежда, будет или не будет. Никогда не рассчитывайте на русский авось. Даже если вы по-русски думаете и разговариваете, на русский авось не рассчитывайте. Рассчитывайте на Божье Слово. Это наша твердыня, это наше основание. Наша надежда, она должна иметь абсолютное упование на Бога, уверенность. Это не та надежда, как я уже сказал, да или нет. Мы надеемся, мы точно знаем, что это будет. Почему же это надежда? Потому что мы ожидаем осуществления. Пока не осуществилось, внутри нас потенциально это спасение уже вложено. Причем, я вам скажу, с самого начала. И не всегда это видно, но оно есть. И я думаю, каждый рожденный свыше человек чувствует, что он избавлен уже от суда. Он освобожден. Именно это дает нам мотивацию не грешить. Мы не хотим просто этого делать. Мы точно знаем, кто мы по статусу. Почувствуйте разницу. Мы не пытаемся заработать спасение добрыми делами. Мы не пытаемся у Бога как бы купить это спасение, выполняя список каких-то правил. Отнюдь. Напротив. Мы точно знаем, что Он уже нам это дал авансом, несмотря на наше вот положение. И вот это и побуждает нас выполнять закон, любить этот закон, знать его, чтобы не нарушать. Понимаете разницу? Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я думаю, что здесь говорится именно о молитве на иных языках. Такие молитвы как бы разделяются на две категории. Первая категория – это то, что мы находим в книге Деяния Апостола во второй главе, когда на праздник Шавуот галилеяне, апостолы, которые не учили эти языки, ни македонский, да, ни какой-то там еще, вдруг начали говорить на этом языке, и говорили они не просто набор слов, они проповедовали, они говорили о славе Божьей. Что это значит? Они говорили о том, что пришел на землю Мессия, умер и воскрес третий день, коротко если. Местные жители, которые там, вот израильтяне, они говорили, о, они напились, похоже, сладкого вина. То есть для израильтян эта речь выглядела как бормотание какое-то, непонятных слов, как будто человек говорит невнятное что-то. Но люди, которые пришли на поклонение в Иерусалим, понимали, о чем они говорят, и прославляли Бога тоже. Удивились, что эти вот неграмотные рыбаки... Вы знаете, да, что такое Иш-Галиль, галилеяне? Это вот, как знаете, есть такая деревенщина. Вот это галилеяне. Так что мы с вами живем тоже примерно в этом месте. Вот. Но вы не смущайтесь. Не мудрое мира сего призвал Господь. И вот эти галилеяне вдруг, неграмотные люди, начинают говорить на иностранном для них языке. Писание не говорит, понимали они или нет. Я думаю, скорее всего, они не понимали, что говорят. Но их понимали люди. И я такие свидетельства слышал, что это есть. У нас тут говорится не об этом. У нас говорится именно о молитве на ином языке, когда человек молится духом. То есть он говорит какие-то слова, звуки, иногда это вздохи, иногда еще что-то. Мы прекрасно должны понимать, что все, что вообще существует во Вселенной, все создано Творцом. Нету ничего, чего бы Он не сделал и не дал бы. Наряду с этим мы знаем, что есть сатан, который против Бога воюет. Он сам ничего не создает, но он может имитировать, он может копировать, он может как бы подражать. Поэтому по факту мы знаем, что молитвы на ином языке, такими молитвами молятся сатанисты, буддисты, в индуистских там религиях тоже молятся, но это не значит, что любая молитва на ином языке от сатаны или от дьявола. Это значит лишь то, что раз есть подделка, понятно, что должен быть оригинал. Теперь возникает важный вопрос – как узнать? Да? Как узнать? Как вы думаете, как узнать? Если прославляет Бога Фирдус, толкователь должен быть, библейский подход еще. Исповедует ли Иисуса Христа Господом? Да. Еще. Иешуа сказал, дерево познается по плодам. Правильно? И плод вот этот, он в конце жизни должен быть как бы проверен на самом деле, то есть не сейчас, тоже же может быть подделка, имитация. Ведь у сатанистов тоже есть свидетельство, вообще в любых религиях есть свидетельство об исцелениях. Вы знаете об этом? Знаете или нет? Давайте я тоже этот аспект проясню для нас. Где настоящее исцеление, а где поддельное? Интересно вам это знать? Хорошо. Итак, мы знаем, что есть свидетельство у мусульман об исцелениях, у христиан, у евреев, это основные три религии, так, но также есть и у сатанистов, и у буддистов, и в других религиях, везде это есть. Откройте, пожалуйста, 53 главу книги пророка Исаии. Я прочитаю только 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Аминь. Давайте теперь подчеркнем ключевые слова в 5 стихе. Грехи беззаконие, наказание мира. Разве в 5 стихе пишется о переломах, о раке, о болезнях кишечника, простуде, грипп, оспа? Тут что-то есть про телесные болезни? Нету. Так вот, разница в том, что Сын Божий дает исцеление своими ранами от смерти, от последствий греха. Конечно, любые болезни являются следствием грехопадения человека и изгнанием из Эдемского сада. Но человек может умереть даже от болезни. Но ранами Иешуа он исцелен навсегда от смерти, и он входит в вечную жизнь. Разница в том, что там, в тех территориях, которые я перечислил, нету главного, нету жизни вечной, нету исцеления, которое бы дало нам вечную жизнь. Понимаете разницу? Там везде есть исцеление, связанное с земной жизнью, связанное с телом. И у нас они есть. Но потом же человек все равно умрет или нет? Даже если он исцелился от печени, умрет от сердечной недостаточности. А если не от сердечной недостаточности, то от старости. Правильно? А что такое от старости? Вроде все нормально, но умирает. Понимаете, да? Время наступило. Каждого из нас, послушайте внимательно, уже перевернутые песочные часы у тебя и у меня. И только Бог знает, сколько песчинок в твоих часах, в моих и каждого из нас. И когда последняя песчинка упадет, что бы ты там ни делал, как бы ты ни питался и ни лечился, только ранами Его мы можем исцелиться. Поэтому те исцеления, которые связаны с телом, называются правильно временные исцеления. Они связаны с временной жизнью же на земле. Жизнь на земле временная, значит, и исцеление временное. Но в нашей книге речь идет об исцелении навсегда. Когда-то песня такая была: «Слез не будет там, мы увидим Господа. Болезни больше нет, мы увидим Господа». Помнит кто-то, может, да? Это старая очень песня. Ее уже не поют давно. Так вот, я просто хочу, чтобы вы были правильно наставлены. Очень часто спекулируют этим стихом: ранами его мы исцелились. Ну да, исцелились, а почему ж ты не выздоровел? И если мы ранами его исцелились, почему морщины не разглаживаются? Вопрос. Значит, в другой области лежит понимание этой категории. Зачем же нам обманывать себя? Не лучше ли иметь понимание вещей здравое? Вы знаете прекрасно, друзья, что в нашей общине есть исцеленные от рака даже люди. Я верю полностью, что Бог может все. Любые дары я принимаю. Я знаю, что Он сегодня исцелять может и воскрешать мертвых так же, как мы читаем об этом в книге. Понимаете? Будет ли Он это делать, это уже вопрос Его желания, связанный с Его волей или нет. Но это никак не может влиять на нашу веру. И поэтому молитвы на ином языке, конечно же, имеют место. И это определенный дар Святого Духа, который перечислен в списке даров, но перечислен последним. Я вам хочу сказать, в моей жизни было дважды, когда мне Бог давал конкретное понимание иного языка, на котором молился другой человек. Я не могу сказать, что я толкователь. Но вот два раза было четко проявление. Причем это было в группе людей, там в основном служителя были. Вот, и брат молится и говорит: вот слово, что-то новое я говорю, и говорит это слово. И вдруг мне приходит понимание, Что за этим словом стоит? Мне приходит четко место Писания, стих из Библии, адрес. Я открыл Библию, говорю, проверьте, не знаю, вот, но вот говорит мне Бог вот так. Зачитал стих и объяснил этот стих. И сказал брату о том, что открыто мне было в тот момент Духом Святым. И он удивился, говорит, никто об этом не знал. Никто. Но ты сказал правду. И второй раз было нечто похожее. То есть это не было, знаете, какой-то мистицизм. Ну, такие вот вещи иногда бывают. Но есть люди, наверное, которые могут реально вот толковать. Но, опять же, наряду с этим есть очень много фальсификаций и подделки. Поэтому мое понимание, что молитвы на ином языке хорошо будет, если мы будем молиться дома, в молитвенной комнате. Может быть, если когда-то у нас получится собрать молитвенное служение, да, может быть, появится. Если все будут приходить люди с таким пониманием, можно помолиться и в группе на иных языках. Я с удовольствием это делаю, когда попадаю вот к пятидесятникам, да, или еще там, где такая молитва звучит. Я очень хорошо помню, что когда я учился вот, в семинарии, у нас, ну, мы утром молились, понятно, что молились на ином языке. И вот, если вы помните, приезжал Джозеф Ю вместе с Игорем Семеновичем, такой брат, кореец, он тогда был ректором. Он всегда учил нас, он говорил, что молитва должна быть сбалансированная. Нужно молиться на ином языке и нужно молиться умом, чтобы ты формулировал молитву. Желательно ее поделить 50 на 50. И он учил нас молиться так. Когда ты молишься умом, всегда наступает фаза, когда ты как бы вроде как запинка идет, ты не о чем дальше вроде молиться, забыл, может, следующую тему или еще. Перейдите, говорит, на молитву, наверное, пусть Дух помолится. Помолился Духом, и ты четко чувствуешь все, ты можешь дальше молиться там на иврите или по-русски. И вот такими вот этапами как бы, да, проходит молитва. Но я хорошо помню, там были люди у нас не совсем духовно свободные, вот. Я помню, как Джозеф Ю утром вышел, говорит, у нас тут есть одержимые. Вот он сидел, в зале-то молятся, он на сцене вот спиной к залу, да? Ну, там слышно было, и мне было понятно, да? Вот он говорит, есть люди, которые это языки, он говорит, не от Бога. Вот, молились, чтобы братья там освободились. Но это не значит, что мы будем отвергать дар Святого Духа. Мы не ставим на этом акцент. И почему, например, может быть, кто-то спросит, почему в этой общине мы не молимся на иных языках, на общем служении. Когда мы дойдем до послания Карим, в первое послание, 14 глава, я подробно это буду тоже разбирать. Но забегая вперед, хочу сказать, что для меня рекомендации апостола Павла имеют очень большой вес. Человек точно знал, как правильно построить литургию. То есть, как построить ход богослужения. И он говорил, что так не должно быть. В конце, если будут вопросы по поводу иных языков, я отвечу. Но, на мой взгляд, достаточно здесь мы остановились. Если у кого-то там особое желание, да, есть, можно помолиться, чтобы у человека появился этот дар. Но это не значит, что он появится вот сейчас сразу, прямо во время молитвы. Так? Второе, я так верю, для того, чтобы человек начал молиться на ином языке, за него не обязательно молиться на ином языке. Я понятно сейчас выражаюсь? И второе, я помню, как в мою жизнь пришел этот дар. Я никогда этого не делал. Я молился, ну там, словами, как мог. И в какой-то момент, во время молитвы, я вдруг слышу, я уже молюсь на ином языке. Понимаете? То есть это у меня не было, и вообще не, тогда вообще не было такого, знаете, цель такая, чтобы человек начал это делать. Потому что многих заставляют имитировать. А еще есть определенные группы, скажем так, верующих людей, которые думают, что если человек не замолится на ином языке, то он и не рожденный свыше тогда. И поэтому люди имитируют, чтобы как бы выглядеть в этой среде принятым. Понимаете? Но, опять же, это вопрос доктринального понимания. Что такое доктрина? Я уже когда-то говорил. Доктрина – это церковное учение. И в этой общине может быть доктрина, что да, молятся на ином языке, а в общине через дорогу тоже может быть другая доктрина, которая говорит, что не молятся на ином языке. Кто из них прав, и те правы. Для себя. Что касается библейского подхода, да, думаю, что надо просто искать людям честно ответ на эти вопросы, потому что много свидетельств, допустим, что в среде, в которой не принято такое, люди вдруг молятся. И наоборот. Там, где заставляли молиться, вроде как молились, а потом, когда повзрослели, духовно поняли, что этого нет на самом деле. Зачем обманывать? И думаю, что этот дар больше так вот нужен людям, действительно, которые в слове пребывают, которые молитвенные служения несут. Но, опять же, всегда нужно отслеживать свое духовное состояние. Когда человек мне свидетельствует, что он по 8 часов в день молится на ином языке, то это слышится не совсем здраво вот для меня. Это нездоровые вещи. Понимаете? У меня максимальное время молитвы, которое вот было, это около 3 часов в день, но это не сразу подряд, а вот 1.5 часа и потом где-то еще минут по 40 я добирал. Но это всегда была молитва, пополам разделенная с молитвой на языке, который я понимаю. По тексту мы видим, что сам Дух Святой, который живет в нас, ходатайствует за нас, то есть просит о нас воздыханиями неизреченными. И 27 стих говорит, что испытующий сердца, видите, как написано, тот, кто проверяет наши сердца, он знает, какая мысль у Духа. Не у меня в мозгу, почувствуйте разницу, а у моего Духа, у моего духовного человека. Потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Речь идет о том, что Святой Дух, который живет в нас, он может молиться на непонятном для меня самого языке, имея определенные просьбы к Богу, как ходатай за меня самого. Иногда предваряя те ситуации, о которых я понятия не имею, потому что они в будущем, но Он о них знает наперед. И если Бог дал нам Духа Святого, то этот Дух Святой изнутри может ходатайствовать к Богу. Это вторая, ступень в этом тексте. Третья – предизбрание. Самое сложное, сейчас мы о ней поговорим. При этом, то есть, имея надежду, имея молитву и ходатайство Духа изнутри, мы знаем, видите, как написано, знаем, то есть есть полная уверенность в этом, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Здесь не написано, что все, что в нашей жизни происходит, это хорошо. Здесь написано, что все это содействует к хорошо. Например, когда родители наказывают ребенка, для ребенка это больно, и он не хочет этого наказания. Но это содействует к формированию в нем правильной личности. В чем здесь секрет? Почему нужно наказывать детей? Библия так говорит. Библия вообще говорит в притчах, кто жалеет розги свои для сына, он его ненавидит. Представьте, да, как написано. Дело в том, что наказание формирует границы у человека, дозволенного и недозволенного. И когда человек вырастает, у него есть определенные границы. Табу, если хотите, запреты, проходы, разрешения. Все это формируется с самого детства. Для того, чтобы целостная личность выросла, необходимо наказание. Оно бывает разным. Оно может быть как физическое наказание, да, вот по попе дать. Но это могут быть ограничения, запреты, еще что-нибудь. И очень важно, чтобы ребенок в этом всем чувствовал заботу родителей и любовь родителей. Как отслеживать? Я вам скажу, когда ребенок, вот ты его наказал, а через час он тебя уже приходит, целует, и все нормально, и говорит о том, что у ребенка в общей массе своей отношение к родителю здоровое и правильное. И он наказание тоже будет воспринимать правильно. Наказание всегда должно быть вовремя и на месте, вот за что-то, иначе ребенок не соединит просто наказание и поступок, который он сделал. Понимаете? Это очень плохо и неправильно. Поэтому, если не получается это сразу сделать, уже потом не нужно. Только беседовать надо, несмотря на возраст. И никогда нельзя, чтобы наказание выглядело как истязание или издевательство над личностью. Понимаете? Это всегда должно быть строго дозированная вещь. Это отдельная тема, конечно, но если этого не делает, мы просто получаем, мягко говоря, людей с абсолютно искаженным внутренним миром, деформированной психикой. Психика, психос – это душа, вообще не пугайтесь этого слова. Греческое слово «психос» означает душа, то есть у этого человека, неважно какого он пола, внутри, на территории души, очень сильная деформация, погнута. Знаете, что такое? Вот есть новая машина, а представьте эту машину там побить камнями, там, дубинами, ногами. Вот она помятая вся будет. Она едет, она работает, да. Но вот такая. Очень часто душа мятая. И рихтовать никогда не поздно. Вы что понимаете, да? Но лучше, чтобы этого не было. Поэтому люди, которые действительно любят Бога, все, что в их жизни происходит, мы должны понимать, это все содействует к нашему благу. И если вы себя приучите опытом, ну, опытным путем, то есть шаг за шагом к этому пониманию, и внутри вас оно сформируется, все будет нормально. У вас не будет ожесточение по отношению к Богу. Вы не будете кричать в небо вопрос: «Господи, за что мне это?» Вопрос вообще неправильный, потому что если бы за что, тебе вообще убить надо, по большому счету. Правильно или нет? Но Бог-то милый, поэтому то, что тебе там выпало, принимай как посох, который тебя направляет на стези правды. Корректировку вносит Бог в твою жизнь. И если ты внимателен к этому голосу, да, то не будет сильных наказаний. Небольшие такие вот будут какие-то направляющие к тебе применены действия. Ну, а если совсем не понимает, ну, уже тогда, знаете, как пастух, за шкирку взял и тащит. Ну, что делать? Это овца блеет, упирается. Катастрофа, да. Он ее тащит, потому что там еще шаг и пропасть. И там нравится этой овце, не нравится. Нормальный пастырь просто ее берет вот так за уруно, вот это, за шерсть. И обратно в стадо почистит, помоет. Помните 22-й псалом? Все, паразитов полечит и так далее. 29-й и 30-й стихи, на мой взгляд, самые сложные. То есть, все содействует ко благу человека, потому что тех, кого он наперед узнал, предузнал, я перефразирую сейчас, наперед узнал, предизбрал, наперед знал. Сейчас я так и прочитаю. Тех наперед и определил быть похожими на образ своего Сына. Для того, чтобы Сын Божий был первородным между многими людьми. А кого Он наперед определил для этой цели, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. а кого оправдал, тех и прославил. Аминь. А теперь давайте прочтем другие места. Давайте мы прочтем 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Другими словами, когда мы смотрим в Священное Писание, как в зеркало собственной души, мы видим там неправильные вещи, где мы запачкали, что нас отличает от образа Божьего Сына. В этом зеркале видно, где мы не похожи, где криво. И мы исправляем это. То есть мы, взирая на славу Господню, меняемся в этот же самый образ. Становимся похожими на Него. И это то, что нам определил Бог с самого начала. Здесь возникает вопрос, а насколько это справедливо, что одних Он избрал, а других нет. Вы помните хорошо, что в Новом Завете написано, много званых, но мало избранных. А здесь говорится именно об избрании. Что это значит? Это значит, что Бог всех зовет. Всех. Но Он наперед знает, кто придет, а кто нет. Кто отзовется, а кто не отзовется. И поэтому Он наперед узнал и наперед избрал. Предизбрал, это значит знал. Но для того, чтобы было все честно, в послании Титу написано, что Он выбрал нас не потому, что мы бы сделали добрые дела даже, вот в будущем. Мы же знаем, что мы призваны к исполнению добрых дел, правильно? Например, в послании к Галатам, вот мы читаем. Давайте сейчас быстро мы быстро посмотрим. Нет, это в послании Иоанна, насколько я помню, да? То мы избраны к добрым делам. Я ту сноску не готовил. Сейчас я найду. Нет, не помню я, где это. Хорошо. Мы это знаем и помним из Писания, да, что мы как бы приготовлены им к тому, чтобы делать добро. Так вот, избрание Бога базируется не на том, что мы бы сделали добрые дела, и Он знает, что мы их будем делать. Он избирает нас, потому что знал, что мы согласимся. Мы примем это. Он наперед это знает. Мы же никто не знаем. У нас мозганы правильно работают? Ефесянам 2.10. Правильно, Слава. Ибо благодатью, с 8 стиха, ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. А дальше 10 стих. У кого открыт? Прочтите. Аминь. Видите, как написано? Мы Его творение, и в Иешуа Мессии, именно в Нем, мы созданы делать эти добрые дела и предназначены для этого. Так вот, Он знал, кто согласится быть похожим на Его Сына, а кто не согласится. Ведь и в этом тексте, и в послании к Ефесянам речь идет о принадлежности к Иешуа Мессии, как к старшему брату, как к тому, на кого мы должны быть похожи. И поэтому, ну я хотел, да, вот к Титу прочесть, я все-таки прочту. 3 глава, 5 стих, послание Титу, это пастырское послание. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Духом Святым. Аминь. То есть Бог, когда избирает нас, Он руководствуется не тем, что мы будем хорошие. Он руководствуется тем, что мы хотим быть похожими на Его Сына. Наше желание такое. И Он наперед знает каждого, каждого, каждого. И поэтому именно этих людей Он призывает, хотя зовет он всех, но знает, что согласятся не все. И поэтому он говорит, много званых, но избранных мало. А избирает он только тех, которые хотят быть похожи на его сына. Может быть, даже и не понимая этого пока. И поэтому этим людям он в помощь посылает Святой Дух, чтобы эти люди могли покаяться, изменить свою жизнь, изменить свое мышление и уже жить так, как хочет этого Небесный Отец. Потому что мы, хотя где-то чувствуем, что что-то не то, но мы до конца не понимаем, что нам делать, как нам быть. И вот помощь Святого Духа дает нам возможность совершить свое спасение. И в этом тексте говорится о том, что всех тех, кого он наперед узнал, всех этих людей он и наперед определил. Итак, мы говорили о том, что предизбрание, тут какая опасность. Люди иногда говорят, есть вообще такая теология ограниченного спасения, она называется. То есть учат людей, что вот те, кто как бы уверовали, это и есть как бы определенные. Вот. И люди фактически сами тогда стараются сказать, этот спасен, этот не спасен. Это опасно. На самом деле. Мы никогда не знаем. Иногда есть явные признаки спасения, иногда явных признаков спасения нету. Вот и не значит, что человек не спасен или не предопределен к этому спасению. Еще один текст я хочу зачитать. Евангелие от Иоанна. 17 глава. Это молитва Иешуа о своих учениках, а также о всех поколениях верующих людей, которые уверуют уже не по его слову, а по слову учеников. Вот 8 стих. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Теперь смотрите 9 стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». То есть они с самого начала узнаны были наперед отцом и отданы сыну. «И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них». И так далее уже идет текст. Из 9 стиха четко понятно и видно, да, что Иисус молится не обо всем мире, а только о тех, которые предопределены. Но это Он мог так молиться. Мы же должны молиться обо всех, потому что если Он точно, более того, Он же не называет тут людей, да, но Он говорит, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне. Потому что они твои. То есть эти люди с самого начала, даже еще до того, как родились, уже принадлежали Богу. Они уже принадлежали Небесному Царству. Тогда возникает вопрос, а зачем мы проповедуем? А зачем мы трудимся? Потому что мы не знаем, кто спасен, а кто не спасен. Мы не знаем, кто отреагирует, а кто не отреагирует на Божье Слово. Поэтому мы должны всем говорить и всем проповедовать. Я вам хочу рассказать, кто-то слышал уже, а кто-то нет. Когда я пришел в собрание, я пришел посмотреть, и я остался. Потому что до этого я уже читал Писание, я даже покаялся, но жизнь моя не менялась. И вот я когда пришел в собрание, у нас там так принято было, что служителям, лидерам давали новичков, вот, чтобы они 3 месяца за них молились, как ходатаи. Понятно? И я попался диакону Владимиру, он уже давно в вечность ушел. И по прошествии времени, когда я уже ехал учиться в Москву, он подошел ко мне и говорит: «Брат Ростислав, я должен покаяться перед тобой». Я, честно говоря, был в шоке, мне было неловко очень. И он мне говорит: «Ты когда в собрание пришел, то бумажка с твоей фамилией попалась мне, и я должен был за тебя молиться 3 месяца, ну, как ходатай. Но он говорит, ты понимаешь, что ты так выглядел, вот внешний вид был такой, что просто, говорит, ну, не то, что там молиться, говорит, я в жизни никогда не поверил, что ты станешь верующим. Просто, говорит, комок зла, такой узел прямо, жмут такой, знаете». Он говорит, я даже боялся подойти с тобой там поприветствоваться. Он обходил стороной. И он говорит, я ни разу за тебя не помолился, как ходатай. Вот мне твою фамилию дали, а я не молился. Потому что, говорит, я на тебя смотрел и думал, что это просто потерянное время, вот убитое время. Ну что там, он говорит, молиться? Там пробу ставить негде, просто, ну вообще, списанный материал. Понимаете? Это диакон, который уже старец был на то время и вырос в верующей семье. Там в поколениях, они с Западной Украины, там, они еще уверовали, по-моему, после революции, эта семья там. Понимаете? И у него там такие свидетельства есть сильные. И он мне кается и говорит, я за тебя не молился, потому что думал, что это просто потерянное время. И то, что ты, говорит, сейчас служить начал и все такое, он говорит, для меня это самое большое свидетельство. Бог меня очень сильно обличил. Поэтому я, когда говорю, что мы, глядя на людей, не знаем, да, я это знаю по себе, то есть обо мне так думали. И он потом это вслух сказал. Вот так бы я и не знал этого. С другой стороны, видите, даже если он и не молился, все равно я уверовал, все равно служу. Почему так мы смотрим? Мы же смотрим на людей и думаем, ой, он такой кривой, ну, в плане там не фигуры, да, а вот внутренне. Ну, не выровняешь его. Ну, вот, да. А, или кто-то смотрит вот на таких, как я, говорит, ну, что там молиться, ну, все уже. Закопать осталось только. И все. А Бог говорит, нет, обождите. Сейчас я отмою эту кружку, будем с нее еще долго воду пить. Он говорит, это сосуд мой, он еще послужит мне. Понимаете? И я благодарен Богу. Я очень люблю, знаете, он когда мне сказал, я даже рассмеялся. То есть я настолько был поражен Божьей благодатью, вот любовью. Я его обнял, говорю, да все нормально, говорю, какая разница. Но мне все равно было там. Молятся за меня, не молятся за меня. Понимаете? У меня и сейчас так. Я только молю Бога, чтобы никогда топливо не кончалось. Знаете? Ракета, чтобы всегда вперед летела. Это и есть предопределение. Люди могут ошибаться, а Бог нет. И Он не ошибается. Я много свидетельств таких слышал, когда думали все. Бог говорит, нет, не все. Причем, кому много прощено, те больше любят. Так написано в Писании. То есть осознание, сколько тебе списалось, тут жизни не хватит, чтобы... Вот всю жизнь кладешь на алтарь, и тебе кажется, этого мало. Понимаете? Потому что я-то точно знаю, что сколько мне списалось и сколько. И каждый из нас так. Мы никто ни больше, ни меньше, ни лучше, ни хуже. Вопрос в том, насколько сильно мы пережили эту благодать, прощение. Вопрос в том, насколько я хочу дать ответную реакцию на свое спасение Богу. Понимаете? Это связано всегда будет с посвящением. Поэтому, друзья, мы должны проповедовать всем. Сколько? Вот сколько Бог дает, столько проповедовать. Каждый раз, когда встречаемся, говорить по капельке, поливать, по чуть-чуть. Никогда не знаешь, когда прорастет. И ты, может, будешь там 50 лет подряд говорить, а потом он кого-то на улице встретит, он ему два слова скажет, и он, вау, типа, эврика. Ты ему, да я ж тебе 50 лет это говорил подряд, одно и то же. А он не слышал. А вот другой пришел, тут не в плане, что он не слышал. Ты 50 лет наполнял эту чашу, а кто-то пришел, последнюю капельку туда капнул, и перелилось уже. Вот как это срабатывает. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, предопределение – это промысел Божий. Мы не должны вторгаться на эти территории. Кто предопределен, а кто нет? Не знаем. Знаем, что это есть. Так написано в Библии. Знаем, что есть определенные, еще до того, как Бог сотворил материальный мир, уже наши имена были там написаны, в книге жизни. И для нас это звучит как-то непонятно. Дело в том, что для Бога это все как, ну, записанный на диск видеофильм уже, который он видел не один раз. Он знает все моменты наперед. Примерно так это выглядит. Понимаете? Поэтому я хочу, чтобы у нас было правильное понимание. Если мы предопределены, если мы спасены, то давайте не гордиться и не делать, ну там, знаете, что мы выше кого-то. А наоборот, с благодатью, с благодарностью, принимая это, всегда помнить, от чего нас избавил Бог. Всегда помнить, где бы мы были, если бы не Он. Где бы мы были? В могиле. Даже если 120 лет прожили бы, потом все равно в могилу. И поэтому Бог дает нам жизнь вечную. Все те люди, кого Он наперед определил, посмотрите, к чему Он определил нас. Он нас определил быть похожими на Его Сына. Поэтому, если ты себя считаешь избранным и предопределенным, похожим становиться надо. Вот к чему тебя избрали. Если ты говоришь, что ты спасенный, а ты не похож на Мессию, на образ Мессии, то что-то тут не так. Тем и определил быть подобными образу Сына Своего. И дальше написано, кого Он наперед определил, тех Он и позвал, призвал. А вот почему позвал? Знал, что мы скажем, услышим как бы. Он зовет, а что там за голос? Ой, пойду туда. Да не, идем на дискотеку. Не-не-не, пойду. Я уже был на дискотеке. Я туда теперь пойду. Да какой там голос тебе только показался? Не, точно слышу. Зовет меня. Зовет, пойду. И вот мы идем. А кого предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. И вот когда я услышал этот голос и пошел, я прихожу, мне говорят, оправдан ты. От чего? Да от всего. Правда, что ли? Конечно, правда. А кого оправдал, тех и прославил. Прославление это относится именно к вечной жизни. Поймите, когда мы войдем в вечную жизнь, это и есть прославиться вместе с Иешуа. Это не здесь на земле быть известным, прославиться среди людей. Да? Нет. Поэтому давайте жить так, чтобы даже если нас кто-то там знает или узнает где-то, да, будем скромно, по мере веры, уделенной нам Богом, думать о себе. И не пытаться быть теми, кем мы не являемся. Мы все братья и сестры. И мы все призваны к тому, чтобы служить Создателю. Давайте просто это делать. В соответствии с теми дарами, которыми Он нас и наделил. Аминь.